По утрам я надевал толстовку и поднимался вверх по траве, чтобы встретить позднее в горах утреннее солнце мирно сидящим в позе для медитации. Все-таки обстановка много значит для подобных тренировок. В такие моменты я чувствовал себя каким-то киногероем, который ушел в горы искать свой дзен. Прорыв в деле не заставил себя ждать, и уже к третьему утру свершилось чудо. В какой-то момент подул в лицо ветерок, и я ощутил еле уловимое желание распахнуть ему навстречу крылья, чтоб медленно планировать по воздуху. Эта птица, без каких-либо шансов на что-то иное. Когда наша поездка подходила к концу, я смог уже полноценно окунаться в прекрасное чувство полетов благодаря своим невидимым крыльям. Это прекрасное ощущение, когда ты можешь нырнуть в поток воздуха, чтобы он поднял тебя еще выше, а потом, разглядев на земле добычу, рвануть вниз, выставив когти так, чтобы эта вкуснятина оказалась в твоих когтях. О, это чувство, когда ты охотник, а в твоих лапах бьется чужая жизнь. Отлично, Гарри, только теперь тебе придется постараться окунуться в это чувство на еще более глубоком уровне, допустить зверя в твой разум, позволить ему превозобладать над телом, и тогда ты начнешь обращаться. Но тут же постарался предупредить, только постарайся запомнить что-то, что привязывает тебя к человеческому облику, просветил меня Блэк, когда я ему рассказал про свои успехи. Но без меня не делай пока больше ничего, а то, помнится, Питер, решив выпендриться, в одиночку пробовал обратиться и в результате застрял на середине трансформации. Повезло, что Римус патрулировал тогда коридоры. Он всегда карту брал на дежурство и решил проверить, чем там Питер занят. Вовремя спас этого урода. Это происходит, если в момент обращения анимаг запаникует и попытается остановить превращение. Завершилась наша поездка шведским столом. Мы весело болтали обо всем, что повидали, о том, что пережили, о будущем. «Хей, Гарри, а ты не собираешься на финальный матч по квиддичу?» Тонкс с недавнего времени наседала на меня с вопросами. «Могу предполагать, что Сириус уже купил билеты или, как минимум, забронировал их. Бродяга, Мордрит, племяшка, можно было не подставлять меня», — весело произнес Блэк, обращаясь к Тонкс, которая сегодня выглядела, как жгучая брюнетка. «Да, Гарри, я думал, это будет сюрприз, да вот сдали свои же». «Ладно вам, дядя Сири», — хлопнув рукой того по спине, экспрессивно воскликнула Тонкс. «Крестный, а сколько билетов у тебя есть?» «Бронировал 3, но если надо, могу еще. Пока министерство заглаживает передо мной вину, стоит пользоваться», — пояснил тот. «Интересно, сколько еще лет они будут мне по доброте душевной предлагать самые лучшие?» «Думаю, перестанут по истечению срока давности информации. 20 лет, когда пройдет с момента инцидента, тогда они успокоятся, а до этого ты вполне можешь подать на них в Международный магический суд, и всех этих пердунов разгонит на все четыре стороны из их визингомата», — объяснила Тонкс. «К чему про билеты-то спрашивал? Может, Нимфодора с нами пойдет?» — спросил я, невинно хлопая глазками при виде взъяренной девушки, но, кажется, она уже начинает привыкать. Вон, уже не пытается выдрать волосы, как было после первых двух предупреждений. Блэк откровенно забавлялся такими ситуациями, в то время как Римус сдержанно улыбался уголками губ и как-то печально смотрел на Тонкс. Я подозревал, что Римус пытается убедить себя, что он недостоин подобного. Что ж, будем исправлять. Я всякое ожидал, но вот увидеть столько волшебников в одном месте – это нечто. Как выяснилось, стадион рассчитан был на 100 тысяч человек. Хорошо все-таки в министерской ложе. Вид, как на ладони, да и все более-менее значимые люди здесь находятся. Вот и Драко здесь же был с родителями. С Люциусом я подчеркнуто вежливо поздоровался, тогда как Нарциссе я с улыбкой поцеловал ручку. Сириус повторил мой жест и пошел приветствовать министра. «Лорд Блэк, рад видеть, рад видеть. С вами ваш крестник. Гарри Поттер, конечно. Приятно с вами познакомиться». Фадж чуть ли не круги вокруг нас наворачивал. «Здравствуйте, министр Фадж», — поздоровался я ничего не выражающим тоном. «Это Гарри Поттер», — Фадж пытался донести до иностранных чиновников ситуацию. «В общем, это министр Болгарии мистер Облонский, он, похоже, ни черта не смыслит по-английски, так что не страшно. Крауча бы сюда». Судя по выражению лица болгарина, он очень даже понимал английский. «Здравствуйте, министр Обланск», — доброжелательно поздоровался я. Тот не растерялся и протянул мне руку, еле заметно подмигнув. Когда все перезнакомились, мы заняли свои места, рядом с Малфоями, по другую сторону от которых сидело семейство рыжих Уизли, среди которых особенно выделялись близнецы своим балагурством. Согласно их отчетам о проделанной работе, несколько несложных артефактов были уже успешно внесены в каталоги товаров. Ребята уже втихаря от родителей подыскали помещение под магазин. Собственно, вернуться в школу их заставило то, что им надо протестировать некоторый товар, да и там всегда можно обратиться за консультацией к тому же Флитвику, который тоже очень любит различные шутки. Да и самая обширная библиотека в Англии под рукой, что тоже не помешает никогда. В общем и целом, было решено наработать конкретный товар, чтобы сразу открыться с обширным ассортиментом, а не с парой витрин. Так сказать, выйти на рынок с блеском и шиком. Затраты пока укладывались всего в 1500 галеонов. Матч начался с неожиданного появления Люда Быгмина. Громовой голос разносился по всему стадиону, а так как мы находились в одной ложе, то у меня аж уши закладывало. Больше всего мне понравилось, когда представляли талисманы команд. Я все хотел увидеть настоящих Вейл. Увидел. Выглядело это впечатляюще. Не скажу, что на меня не подействовала их магия, но, все ж таки, я старался, как мог держаться, хотя страшно манило желание привлечь к себе их внимание. Эти прекрасные белокурые богини казались чем-то внеземным, хотелось принести весь мир к их ногам. Но я не стал, по крайней мере, как некоторые болельщики, пытаться перелезть через трибуны. Римус зажмурился и закрыл уши, а Блэк, наоборот, во все глаза разглядывал прекрасных созданий. Кажется, министр и Быгмин выпали немножко в осадок от такого напора вейловской магии, так что министру Болгарии пришлось пнуть Фаджа под колено, чтобы тот в свою очередь поступил жестоко. Вернул комментатора с небес на землю. Когда вейлы заняли положенное им место, Сириус весело похлопал меня по плечу, громко гаркнув в ухо, что на него их магия совсем не действует, а значит, ему безумно повезло в этой жизни, можно наслаждаться столь прекрасными созданиями в своем разуме. Лепреконы показались мне довольно забавными. Интересно, а у них есть свой банк, как у гоблинов? Или для них золото – это хобби? Много волшебников вели себя неразумно, пытаясь собрать лепреконье золото. Представляю, как мелкий народец ухахатывался над глупыми волшебничками. После представления каждого игрока, наконец, начался матч. Крам впечатлял своим хмурым видом. Странно, что фигура для ловца у него совсем не подходила, как мне кажется. Ловец должен быть маленьким и быстрым, а Крам был сутулым, широкоплечим пареньком. Скорость игры же просто превосходила все ожидания. Школьные игры на фоне такого матча, игра в песочнице. Я еле успевал следить за квафлом. Стадион дружно взрывался аплодиментами при забитых мячах и также дружно выдавал, а когда кого-нибудь из игроков настигал Бладжир. После первого обманного финта Крама ирландский ловец Эйдан Линч выглядел очень плохо. По-моему, в таком состоянии его уже к метле подпускать нельзя было. Бедолагу мотало по воздуху, как голубя в шторм. Передачи квафла между игроками будоражили фантазии настолько, что даже у меня разыгрался азарт. Сложно представить, сколько надо было тренироваться, чтобы выполнять такие передачи, словно охотники читают мысли друг друга. Это было великолепно. Контрольный заход ловцов в пике заставил мой организм выбросить в кровь порцию адреналина. Выглядело это, словно птица падает вниз камнем, чтобы в последний миг выцарапать добычу. В такой момент я даже немного пожалел, что до этого не участвовал в школьных матчах. С недавнего времени полет начал будоражить во мне кровь. Оба игрока впечатались в землю с характерным звуком глухого удара тела о землю. Кажется, метла одного из игроков сломалась пополам. И вот целители подняли обоих на ноги, и стало понятно, что Крам заслужил свою репутацию не за густые брови и нос горбинкой. Матч закончился с прекрасным счетом 180 часов 160 минут в пользу Ирландии. Кажется, я стал неприлично богат сегодня, вон как Сириус на меня смотрит с ошалелым видом. Стадион громыхал от аплодисментов, пока кубок вручали в министерской ложе ирландцам. Жалко, конечно, болгар, точнее только Крама, ибо остальные там так себе, но Ирландия сегодня выглядела просто потрясающе. Когда кубок был вручен, аплодисменты все не умолкали. В какой-то момент мне показалось, что происходит что-то неправильное, в грохот от действий болельщиков примешался лишний звук. Быстрым взглядом окинув стадион, я заметил, как на дальней от выхода части стадиона, откуда большая часть народа уже двинулась на выход, происходит нечто, чего в моих планах не было совершенно. Группа людей в черных балахонах непринужденно спускалась с верхних трибун, снося по пути все, что попадается. Кто-то разбрасывал огненные заклинания, кто-то развлекал себя тем, что атаковал зазевавшихся болельщиков, не успевших убраться с дороги. Впереди этой гоп-компании виднелась фигура без капюшона. Судя по волосам, женщина. Насколько я знаю, то только одна женщина могла так открыто провоцировать Аврорат, Беллатрикс Блэк. Заслужила прощение своего господина что ли после неудачи с чашей. Настоящая паника началась, когда кто-то из этой толпы бросил в небо заклятие, и над стадионом повис зеленый череп со змеей. Красивая иллюзия, но, кажется, я один способен был оценить момент. Я хлопнул Блэка по плечу, разворачивая лицом к происходящему, отчего у него как-то странно блеснули глаза. Уже через каких-то пару секунд Нимфодора и Римус закатывали рукава, готовые отправиться в качестве добровольцев-ополченцев. Меня никто останавливать не стал, к счастью, так что мысленно я тоже приготовился к веселью. Народ со стадиона разбегался, повсюду раздавались громкие крики и вопли. Команды сборных и министра исчезли в свете порталов почти сразу после появления метки. Я огляделся, найдя взглядом Люциуса, чтобы убедиться, что тот не участвует в этом представлении, чтобы потом не пришлось его выводить на чистую воду. Пробираясь к потоку добровольцев, среди которых наблюдались несколько рыжих шевелюр, я задумался, и в голову мне пришла мысль, что почему-то ни один квиддичный матч, на которых я оказываюсь, не происходит без инцидента. Примечание к части. Вот, эта глава получилась чуть больше, но это так, чтобы хватило на пару дней хотя бы, пока я доберусь до чужого компа. И снова саморекламка, HTTPS, Redfic, 4 537 826. И комментируем, не стесняемся. Критику в студию. Вообще люблю обратную связь с читателями. О пользе темных искусств и вкусах магии. Глава 76. Все-таки Блэки поголовно психи отмороженные, пробурчал я, на что Сириус лишь грустно покачал головой. Это ж надо было догадаться посреди толпы сотворить туман зеркал. Удрученно склонил голову, белы точно не все дома. Сейчас, наверное, отделение для душевнобольных в Мунго битком забито. Это хорошо, что ты успел его блокировать сразу, иначе мы сейчас составили бы компанию долгопупсам. Ты тоже молодец, вовремя сориентировался, чтобы применить темное поглощение. В противном случае все те, кто попал под удар, не в Мунго были бы, а на кладбище. Ты, кстати, сам-то как? Все ж таки не чарами щекотки разбрасывались. Блэк участливо посмотрел на меня. Да в порядке я, подустал только и всего. Отосплюсь и буду лучше, чем был, махнул я рукой на глупое беспокойство. Как там Нимфодора, кстати? Мы с ней разминулись немного после всей заварушки. Племяшка дралась, как настоящий барсук, хотя, ее тоже достали, задорно рассказывал бродяга. Кажется, она получит даже выговор за применение неуместных заклинаний. Видите ли, негуманно это, да и какой пример, как Аврор, она подает. Хотя, как по мне, так ее поступок достоин звания почетной шутки, хоть и немного жестокой, но этот скот заслужил. Что она сделала? С удивлением спросил я. По сути, ничего необычного или сверхтемного. Всего лишь проклятие тотальной импотенции, примененное к одному из шайки. Кажется, это был Макнир. Крестный залился лающим смехом. Надо поздравить ее с посвящением в наши круги, глядишь, и совсем своя станет. Тебе самому-то что сказали? Все ж таки, вряд ли они не определили проклятие Деймоса, которым ты жахнул по тому придурку. Ничего они мне не сказали, побоялись, как всегда. Но самое смешное, что они нам еще и благодарность выразили, как там, за содействие спец, службам министерства в предотвращении опасных действий со стороны преступных элементов и их поимку. Ха, да мы сами там преступные действия совершали, но если бы они попробовали нас после того, как мы спасли большую часть народа, засудить, то их бы общественность сожрала и не подавилась бы. Хорошо, что хорошо кончается, но впредь надо бы поосторожней быть, а то иной раз пойди, докажи, что ты не купался в крови девственниц, а всего лишь готовил бифштекс с кровью. Ну не ступив ими же было разбрасываться. По нам, значит, непростительными лупит, а мы у них отберем палочки и пальчиком погрозим. Не, так не пойдет. И, кстати, грозный глаз полностью со мной согласен. Когда ты успел с ним увидеться? Никогда, он письмо прислал. Говорит, что правильно сделали, что отделали этих уродов по-свойски. Дамблдор только недоволен, но он всегда был гуманистом. Не всегда, когда-то он тоже строил великие планы по порабощению мира. Загадочно пробормотал я. Когда мы добрались до тварей в масках, то большая часть народа уже пересекла половину поля, так что масштабных жертв не предвиделось, но, тем не менее, погибло несколько человек, когда один из отсеков не выдержал атак заклинания и рухнул, погребая под собой пятерых добровольцев, что бросились на помощь аврорам, было не слишком-то много, самих авроров еще меньше. Очень смахивает на то, что министр свято верит в силу своей харизмы и способность убеждения, в первую очередь самого себя. Он, вероятно, был так уверен, что навел порядок в Британии, что не особо озадачился охраной данного мероприятия. В результате, в общей численности нас было около 15 человек против толпы в 20. Да там одна Белла пятерых заменяла по разрушительности. Правда, мы тоже не лыком шиты, особенно Сириус. Даже Ремус не стал церемониться. Очень похоже, что взыграл инстинкт хищника, в результате чего он голыми руками выдрал глотку какому-то придурку, атаковавшему Нимфодору со спины. Личность убитого опознать не удалось. Очень вероятно, что темный лорд снова начал вербовку, чтобы пополнить ряды вместо тех, кто еще в Азкабане. К тому моменту, когда Сириус добрался до Беллатрикс, троих магов, не успевших унести ноги, уже не было нужды спасать. На такую дуэль я бы смотрел вечно. Это было ужасающе прекрасно. Две пары дуэлянтов, находившихся рядом с Беллой и Сириусом в это время, слегли от случайных заклятий жертвами семейного скандала. В ход шло все. Дошло до того, что Сириус пытался достать кузину темными плетьми, спускаемыми с левой руки Беспалочкова, даже оставил ей на память черные полосы гниющей плоти на скуле, в то время, как противница умудрилась напустить туман зеркал, жертвами которого мгновенно стали около десятка находившихся рядом. Благо, что бродяга успел защититься и блокировать распространение тумана. Каждый, кто попадал под его действие, неумолимо замыкался в себе. Сознание человека обращалось против себя самого и начинало блуждать в лабиринтах собственных воспоминаний. Выбраться из подобного состояния возможно лишь самостоятельно, осознав себя, разложив всю память на полочке и приняв себя таким, какой есть. Из 10 человек трое навсегда стали овощами, так как к моменту проклятия были ослаблены круциатусами и их разум был уже поврежден. Два аврора из 3 смогли прийти в себя уже в больнице на следующий день. Видимо, имели представление об окклюменции и данном проклятии в целом. К сожалению, среди непроснувшейся пятерки еще оставался один из Уизли, Билл. Парень магией разума не владел, так что шансов у него мало, но пока он еще держался и не стал окончательным овощем. Семья рыжих в глубокой печали, в чем я им совершенно искренне сочувствую. Все же Билл нормальный парень. Когда я увидел, что использовала Белла, а опознать я смог это по подозрительному зеркальному блеску тумана в его мареве, то я психанул не на шутку, так как понял, что нужна помощь Сириусу, иначе жертв будет в несколько раз больше. Два противника, что достались мне, оказались не столь искушенными дуэлянтами, особенно в защите против огненной плети, которой я их отхлестал, как нерадивых девиц за поступки отнюдь неблагородные. Визгута было. Как только два моих оппонента упали без сознания от болевого шока, я подобрался через несколько трибун к Блэку, где под его защитой смог спокойно сконцентрироваться на темном поглощении, универсальном заклятии высших темных искусств против всяких ядовитых, ментальных, проклятых туманов и прочих неприятных проклятий, накладываемых на область. Минусом его использования было то, что если ошибиться хотя бы в одном слове, то заклятие поглотит твой разум, твою личность. Довольно рискованно его применять, но по-другому с дрянью, что напустила Белла, не справиться так, чтобы обойтись минимумом жертв. Закончилось все тем, что пока мы были заняты проделкой Беллатрикс, та собрала тех, кто был еще жив из ее группы, и исчезла в портальной вспышке. а только что присутствующих пожирателях напоминали лишь тела убитых и раненых, а также зеленый череп со змеей, выползающий изо рта, расположенный высоко в небе. Потери среди бойцов были равными, по 3 человека с каждой стороны. Вот только еще много гражданских погибло, так что это было поражение. Хотя, я бы сказал, что это была все-таки победа, потому что мы спасли гораздо больше. По масштабности битва заняла первое место за последние 13 лет точно и стала одной из страшных по потерям за всю войну с Волан-де-Мортом. Хуже пришлось только раз, со слов Крестного, когда они столкнулись с выпивающими пожирателями в пабе, куда и сами пришли выпить. Тогда драка была почти равной. Погибло почти 2 десятка гражданских, 2 орденцов и 5 пожирателей. Их спас только эффект внезапности и алкогольное опьянение противника. Хотя последнее стало скорее помехой, так как пожиратели перестали себя контролировать и начали разбрасывать непростительные налево и направо, из-за чего было столько потерь, причем парочка пожирателей попала по своим же. Жуткие времена были. К тому же министерство осудило действия Ордена Феникса за провокацию темных волшебников и гибель стольких гражданских. Паб тот сравнялся с землей, а владелец погиб при драке, так что на его месте сейчас было пусто в косом переулке. После той стычки пришлось еще и от Авроров прятаться. Наша драка кончилась для меня серьезным ожогом левой руки от кисти и до плеча, постарался кто-то из тех двоих, что были потом наказаны мной. Всю руку измазали специальным противоожоговым кремом. Сириуса же почти что и не задело ни разу, так пару неглубоких царапин залечили, не сходя с места. Люпин даже не пострадал, видимо, или, что более вероятно, на нем все заросло, с его-то регенерацией вервольфа. Досталось только нимфодре, в которую угодило проклятие со спины, но, к счастью, ничего опасного. Кажется, Римус немного винил себя за то, что не смог вовремя ее прикрыть. Я посоветовал ему загладить свою вину, сводив бедняжку в кафе, на что Блэк из-за спины друга показал 2 больших пальца. Хоть у кого-то все будет хорошо, как я надеялся. Мы закончили с Крестным дискуссию о том, что дальше предпримет Белла, и что произойдет в министерстве, на том, что стоит ждать повторного нападения и срочной перестановки кадров в верхушке власти. Теперь даже Дамблдор не помощник министру, из-под которого так жестко выбили кресло, что он себе не только 5-ю точку отбил, но и по хребтине от общественности получил. Как бы там ни было, я поставил стакан с недопитым сливочным пивом на стол в столовой, где мы закончили свою беседу с Блэком в районе 2 часов ночи, и отправился спать. Сделав около 15 шагов вверх, я понял, что голова начала странно кружиться, и я покачнулся. В порыве удержаться я хотел взяться за перила, но не успел, и последнее, что я запомнил, это обеспокоенное лицо Крестного вверх тормашками, который спешил, кажется, в мою сторону, а дальше была лишь темнота. Когда я смог, наконец, осознать себя, то первым делом захотелось открыть глаза, но что-то пошло не так и свет я вновь не увидел, глаза так и оставались закрытыми. Это меня сильно напугало, и я захотел издать какой-нибудь звук, но и это у меня не вышло, язык не желал мне подчиняться. Я чуть было не запаниковал, но постарался вспомнить окклюменцию, и, сосредоточившись, сумел отстраниться от ситуации и проанализировать. Дальше я пытался поочередно пошевелить любой частью тела, даже ушами пробовал, но все тщетно. Было противно ощущать себя запертым в своем же теле без возможности оценить окружающее пространство и подать голос с просьбой о помощи. Радовало, что я мог время от времени слышать какие-то посторонние звуки, слышимые, словно сквозь толстый слой ваты, что не прибавляло звуку смысла. Со временем я попытался закрыться в созданном мной мире в моем разуме во время тренировок в окклюменции, но почему-то у меня никак не выходило должной концентрации и меня выкидывало в несведущую о внешних событиях темноту. После долгих попыток нащупать или углядеть что-либо в этой темноте, я заметил бело-золотистый цвет столикой примеси светло-серого потока. Постепенно свет приближался, и стало ясно, что это вроде как газообразная цветная лента, тянущая свои щупальца. Потом та стала распадаться на ленты поменьше, те на еще поменьше, пока она не превратилась на разбахромленную на конце ниточками ткани кисть. Эти нити стали целенаправленно расползаться по моему телу, придавая ему странное тепло внутри, словно бы я встретил старого друга, с которым не пил уж последние лет 13. Вскоре я догадался, что это была моя магия, магия Поттеров, опутывающая меня повсюду. Когда одна из армии ниточек добралась до кончиков пальцев ног, все тело уже испытывало причудливое тепло, благодаря текущей по нему магии. Постепенно мне стало казаться, что я стал ощущать какой-то привкус, и уж было подумал, что ко мне возвращается управление телом и его чувствительность, но я отбросил эту мысль в тот момент, когда определил, чему может принадлежать подобный привкус. Было такое ощущение, что в воздухе присутствует побеспокоенная кем-то пыль, но пыль моя, родная, домашняя, которую обычно находишь на любимом снежном шаре, на полке, куда ты не заглядывал последние несколько месяцев или даже лет. Прямо вижу, как начинаю пересматривать старые сувениры и натыкаюсь на задвинутый в задние ряды такой родной, несущий в себе нечто, связанное с твоим детством, предмет. И ты аккуратно стираешь пыль с поверхности и глупо улыбаешься, а в груди разливается прекрасное тепло памяти. Те же ощущения бывают, когда я беру в руки мантию-невидимку. После чего мой язык как будто ощутил прохладный поток воздуха, хотя губы точно были сомкнуты. Свежий воздух приятно холодил мои рецепторы. Так и вижу, как всколыхнулись ветви деревьев под строгим прохладным ветром, который обдает своими потоками мое лицо. В очередной раз сменившийся привкус оказался отдаленно напоминающим вкусовую расцветку полыни, но не той, приторно-горькой, а именно те ее ароматы, по которым определяют даже с закрытыми глазами, что это полынь, когда она цветет, а не шалфей или клевер. Вот ты стоишь в траве по пояс, а вокруг благоухают различные запахи, но ты ощущаешь именно этот терпкий и горьковатый, присущий такому близкому тебе по духу растению. И все это так умиротворяло, что я успокоился и смирился со своим положением. Но мой покой был вновь нарушен. Неожиданно, в поток белого и золотого вмешались новые цвета. Бархатно-черный, как сама ночь, которая тебя укроет, словно мама одеялком, и рубиново-красный, будто чья-то кровь, и совсем немного серебристого, слегка сверкающего в отсвете других цветов. Новый поток магии стал вихриться и бережно заворачивать вокруг золотого, белого и серого цветов, причудливо переплетаясь в одну прекрасную струю света. Когда новый поток начал заполнять меня, я ощутил изменившийся привкус, словно добавили каких-то новых продуктов в блюдо. Было в этом что-то отдаленно близкое, но в то же время чувствовалось, что не мое, но теперь уже от этого никуда не деться, как будто принял бездомного породистого кота в свой дом и берешься нести ответственность за того, кого приручил. Разобравшись в измененном вкусе, я понял, что примешалась солоноватость, действительно напоминавшая о крови, свежей. И кровь эта твоего поверженного врага, она наполняет тебя чувством благоговения, ощущением победы, она пьянит, как хорошее крепленое вино. Вот я взял в руки бокал с полупрозрачной рубиновой жидкостью, что плещется до середины бокала, и лишь один глоток будоражит твою собственную кровь, заставляя прочувствовать этот момент, как момент превосходства над своим противником. Одновременно с этим чувствовалось послевкусие, запревший хвой. Да, именно, то прекрасное ощущение, когда ветерок в лесу доносит до тебя сладкий хвойный запах от годами редко опадавшей хвои, принесенной в жертву, чтобы дать дорогу следующим поколениям зелененьких иголочек. Под ногами мягко шуршит слой перерождающейся хвои в перегной и тихонько хрустят веточки, и, конечно, чувствуется запах смолы. В конце проходящее послевкусие напомнило о библиотеках. О, нет, не совсем, это книги. Книжная пыль, когда ты открываешь ветхий фолиант, а он исторгает из себя облачко пыли и запах пожелтевшей от времени бумаги. То чувство, когда ты прикасаешься к чему-то невероятному, древнему, скрывающему в себе множество знаний и тайн. В этот момент тебя переполняет желание познать написанное, разгадать тайны письма, и ты вдыхаешь ту разлетевшуюся из книги пыль. О, это божественное чувство! Проникнувшись полностью своей магией, я чувствовал себя полноценным. Определенно, словно до этого не хватало какой-то части меня, как то нога или рука. И я уже не понимал, как до этого мог жить без этого чувства наполненности. Чудовищным усилием раскрыв глаза, я, немного жмурясь, посмотрел в потолок гостевой спальни в Блэкхаусе. Вспомнив, наконец, что я ощутил, я растянул губы в глупой счастливой улыбке, кажется, до самых ушей. Сейчас, вот именно сейчас бы у меня мог получиться самый сильный мой патронус. Я нашел свое призвание, Единение с магией – вот что приносит истинное счастье. Объясню кое-что касательно моих ассоциаций. В моем понимании артефакт, как объект, приобретает сакральный смысл. Ассоциируется он с какой-то вещью, в которую создатель вкладывает душу и память. Поэтому серый поток магии Поттеров ощущается, как любимый когда-то предмет, связанный с определенным временным промежутком из жизни создателя и нынешнего владельца. Магия пространства у меня плотно ассоциируется со стихией воздуха, какими бы ни были доводы разума, так что ветер, дикий и неудержимый, заслуженно белого цвета поток магии. Не хочу ассоциировать личный дар Дитя Фортуны с четырехлистным клевером, так что в моем понимании полынь, потому что судьба Поттера такая же терпкая и с привкусом горечи на языке, как и судьба владельца такого дара. Золотой цвет магии, словно пыльца цветка. Магия Певереллов имеет характерный красный оттенок в честь пролитой крови врагов отнюдь не мирными представителями этого рода, а также в честь всех принесенных ими жертв во славу рода. Родовой дар некромантия прекрасно выражается черным цветом, но сама магия воспринимает любой дар как нечто прекрасное и хорошее, а единственное приятное на запах гниения для меня – это запах прелой хвои в хвойном лесу. Многое потеряли, если никогда его не ощутили. Книга олицетворяет собой мудрость, а ветхий вид – древность. Род Певереллов достаточно стар, чтобы иметь серебристый оттенок магии, как знак седины. И такой род не может не обладать своими тайнами и великими знаниями. Мне кажется, так могла бы выглядеть Лавгуд, правда, не хватает чутка задумчивости. https://C636-1024-VAIA8417-NKV4. Примечание к части. Спешу выполнить заказ моей дорогой совести. Надеюсь, я не переборщил с оборотами и эпитетами в концевой части главы. Начитался Брэдбери вино из одуванчиков, вот и понесло. Но, хочется верить, что это поможет лучше представить картину ощущений. Темный лорд Поттер Певереллу. Глава 77. Как оказалось, то, что для меня было всего лишь несколькими минутами, во внешнем мире было 6 днями, так что, когда я очнулся, уже было 30 августа, и у меня остался 1 день каникул. Но даже так я не был уверен, что успею восстановиться к учебе. Дело в том, что большое использование магических сил накануне слияния магии двух родов дало несколько неприятный результат. Запас сил исчерпался сильнее, чем должен был, и я получил магическое истощение. На следующий день после того, как я очнулся, я попросил Сириуса доставить меня к Смитвику. Нужен был знакомый целитель, чтобы проблем поменьше было с вопросами. В результате мы добрались своим ходом на байке Крестного, чтобы не сильно перегружать организм волшебными способами транспортировки. «Мистер Поттер, мистер Блэк, здравствуйте!» Целитель попался нам по дороге к его кабинету. «Здравствуйте!» Целитель Смитвик немного улыбнулся, Крестный же просто вежливо кивнул. «По делу, али мимо шли?» Весело спросил Смитвик. «По делу, и, смею надеяться, дело останется врачебной тайной. Что ж, если время терпит, обождите меня возле моего кабинета, мне нужно проверить моего одного больного», — кивнул ему, и он ушел куда-то вниз по лестнице довольно-таки бодрым шагом. Мы прошли до двери, ведущей в кабинет главного целителя Мунга, и присели в кресло, что Блэк создал нам на время ожидания. Прошло, наверное, не меньше 10 минут, прежде чем целитель вернулся. «Заходите, прошу», — раскрыл перед нами дверь Смитвик. Мы протиснулись внутрь и прошли к стороне стола, противоположной от кресла хозяина кабинета. После того, как чары заглушения были установлены, целитель обернулся к нам. «Нус, господа, поведайте же, в чем проблема?» «Дело в том, что не так давно я полностью принял второй род, но он был угасшим довольно долгое время и, следовательно, слияние магии родов произошло не сразу, а лишь тогда, когда восстановился нормальный поток магии через алтарь. Так вышло, что накануне этого события у меня было небольшое магическое истощение, и из-за этого в результате я получил еще большее магическое истощение в ходе слияния магий. Хотелось бы прояснить, насколько серьезны могут быть последствия, ведь это не простое истощение, насколько я понял. Хм, да, ситуация несколько нестандартная, но мы можем все прояснить. Сейчас, только возьму». Смитвик вылез из глубокого кожаного кресла и отправился к шкафам, выдвигая ящички. Вскоре, он вернулся к нам, держа в руках небольшой деревянный цилиндр, на одной половине которого были вырезаны по окружности замкнутые рунаскрипты, что представляло для меня некий интерес. Это артефакт, с помощью которого можно проверить состояние магии волшебника. Правда, мы не знаем, каков уровень ее был у вас до тех событий, что вы описываете, но мы можем определить, каков запас силы вы имеете сейчас. Вот эта линия, он ткнул пальцем в еле заметную черту, разделяющую несколько рядов рун, разделяет уровень магии волшебника с истощением и в норме. Вам нужно всего лишь взять его в руку и пустить по нему свою магию. Насколько я понял, вы на это способны, Смитвик выразительно глянул на меня. Я принял из его рук артефакт, примеряясь к рукоятке. Дерево было чуть теплым, а сам артефакт довольно легким. Видимо, вся его сложность состоит в вырезанных рунах. Сосредоточившись, я направил чистую магию в сжимаемый кистью объект, как при бесполочковой магии. Руны, начиная с нижнего ряда, начинали постепенно набирать яркость. Вот загорелся первый, второй, уже третий ряды, начал постепенно набирать яркость четвертый ряд, но дальше не пошло. Это был последний ряд перед чертой, после которой можно считать человека вполне здоровым, хоть и слабоватым магически. Что ж, судя по всему, у вас еще имеет место быть легкое истощение, так что, я бы советовал вам не колдовать в ближайшую неделю. Постельный режим не обязателен, хотя если Поппи узнает о вашем состоянии в школе, то точно запрет на дня три в своем крыле, усмехнулся целитель. То есть в целом все в порядке, уточнил я, так как чувствовал, что помимо обычной слабости, меня гнетет еще какое-то неспокойствие. Давайте-ка я вас продиагностирую, раз вы сомневаетесь. Я привык доверять субъективным ощущениям пациентов, а вы, как я вижу, явно сомневаетесь в своем хорошем состоянии. Пройдите сюда, он взмахнул палочкой, и перед ним появилась узкая кушетка. Я лег на нее, осторожно примеряясь, чтобы не промахнуться. Смитвик тем временем стал бормотать какие-то заклятия диагностики. Время от времени на домной вспыхивали огоньки магии, после чего тухли, и целитель продолжал свою диагностику дальше. Вскоре огоньки перестали появляться, но маг все продолжал свои манипуляции, немного задумчиво смотря в стороны, словно прислушивался или пытался ощутить что-то, а не увидеть результаты своих действий. «Можете подниматься, мистер Поттер», — резко оборвал свои действия Смитвик. «Есть новости. Физически никаких изменений я не увидел, кроме того, что недавно был залечен сильный ожог левой руки, и неплохо залечен, хочу заметить. Ментально с вами тоже вроде все в порядке, насколько можно судить об этом без легилименции. А вот магически есть некоторые отклонения, и довольно-таки любопытные. Что именно любопытного вы обнаружили?» Поинтересовался я. «Скажем так, ваша магия сейчас в состоянии, присущем ребенку 1-2 лет, что в принципе нормально, ведь вы недавно обеспечили себе новый приток ранее невиданной вашим телом магии. Сейчас она бурлит и не желает вам подчиняться, так что, возможно, вам придется немного поднапрячься в некоторых заклинаниях, чтобы они выходили так, как надо. Можно сказать, что вам придется почти что заново дрессировать свою магию. Это, конечно, займет гораздо меньше времени, но потребует его однозначно. Хм, это создает некоторые проблемы», — задумался о положении. «У меня на носу предположительно турнир 3, а тут магия бунтует, не есть хорошо, спасибо вам, целитель Смитвик. Буду решать эти проблемы, значит. Удачи, мистер Поттер. Мистер Блэк, до свидания», — попрощался главный целитель. «Я решил наведаться в этот же день в Годрикову впадину, чтобы поговорить с Игнатусом о произошедшем, может, он чего путного подскажет». Добирались снова своим ходом, на что потратили около часа, зато прокатились с ветерком, иногда полезно вот так проветриться. «День добрый, лорды, леди», — поздоровался я, входя внутрь галереи. «Здравствуй, Гарри», — приветствовали меня с нескольких портретов, но большинство просто же кивнуло, как и прежде. «Лорд Пиверел, у меня к вам просьба-вопрос», — не став развозить сопли, начал я и выложил все произошедшее ему и то, что сказал Смитвик. Игнатус почесал подбородок в задумчивости, похмурился и ответил: «Начну с того, что есть темные искусства и есть дары, которые считаются темными, относящимися к темным искусствам. Но при этом не существует светлых искусств, как ни странно. Вся остальная магия просто нейтральна. Нет, конечно, есть высшие светлые чары, вроде Патронуса, Данума Люциса или Мунуса Эксерчера. В общем, эти друидские штучки, но их так мало, что объединять их под эгидой светлых искусств нет смысла. Так вот, артефакторика и магия пространства являются дарами нейтральными, то есть вся магия рода Поттер нейтральна, а теперь в тебе циркулирует еще и магия рода Пиверелу, имеющего абсолютно темный дар, некромантию. А теперь вернемся к твоей ситуации и взглянем под другим углом. То, что тебе придется поднапрячься, чтобы снова выполнять некоторые заклинания, как прежде, тебе уже известно. У тебя, кажется, было две палочки.